И, наконец, цену покупки, вполне разумную для заведения такого размаха. 8 665 тысяч долларов – твердая и окончательная цена. Уже на месте в Вегасе, в присутствии потенциального продавца, даже не подозревавшего в том, что он что-то продает, Фойзи обнаружил, что в его колоде есть еще два козыря. Скрытая, но вполне реальная угроза, ясно прозвучавшая из уст некоего Эбби Левина, вместе с человеком по имени Крамер, представляющего профсоюз, упомянувшего о возможной забастовке служащих казино, которая вынудила бы его владельца закрыть двери заведения на несколько недель и поставила бы его на грань банкротства. Ведь и руководство фирмы, лишившейся прибыли, тем не менее не могло прекратить выплату процентов по займам, выданным для закупок и совершенствования оборудования. Зеленая папка. В ней находились доказательства, или, по меньшей мере, веские улики, бесспорно подтверждающие махинации и странные банковские расчеты. Этого было вполне достаточно, чтобы отхватить кусок и превратить потенциального покупателя Мариана Гошника во вполне реального владельца. Тим Фойзи явно был единственным человеком, у которого возникли кое-какие сомнения по поводу молодого человека в очках с металлической оправой. Взглядом игрока в покер он прощупывал высокого молодого человека, не произносившего ни слова, и все то время, что его рассматривали, прятавшего глаза за своими затемненными стеклами. Молодой человек под именем Берковичи участвовал в переговорах и выступал в качестве советника Эбби Левина. Но все время молчал. Именно он передал Фойзи зеленую папку. И у филадельфийца чисто инстинктивно возникло необъяснимое ощущение какого-то подвоха. Он поделился своими подозрениями с Ванденбергером, а тот, невозмутимо поведя бровями, ответил: «Я не знаю никакого Берковича. Он из группы Левина, он готов поклясться, это не просто какой-то его подручный, он показался мне значительнее. Так спросите об этом самого Левина». «Очень остроумно», — парировал Фойзи. Рэп Климрот взял на свое попечение пятерых детей Симона Гошника, убитого Финниганом в 1950 году, и в первую очередь самого юного Эрни. Он оплачивал его обучение и в конце концов сделал официальным хозяином фирмы Яуа. Если у Рэба Климрода и были друзья, то это гошники, всегда относившиеся к нему с безграничной преданностью. Хотя они не были в полном смысле слова приближенными короля, за исключением Эрни, разумеется. Климрот никогда не забывал отблагодарить тех, кто хоть раз оказал ему услугу. Мариан Гошник в сделке с казино выступил в роли подставного лица Генри Чанса, приближенного короля в сфере игрового бизнеса, так же как Энди Коул и Роджер Данн, участвующие в четвертой операции «Белая папка». Они тоже объединились с Чансом. Последняя из четырех папок, замеченных Диего Хаосом, была белого цвета. Использующие ее два адвоката, Моузес Берн и Луи Бенетти, по сравнению с Куином, Макгриди и Пуласким, они, разумеется, не знали о существовании других групп, имели одно преимущество. Они были знакомы с посредником, пришедшим к ним два месяца назад с предложением заняться этим делом. Это был еврей румынского происхождения Бенни Беркович. Берн и Бенетти особенно легко согласились вступить в игру, так как помимо Берковича знали и Эбби Левина, которому два или три раза уже помогали в конфликтах, связанных с другими фирмами. Кстати, им было также известно, что Левин является частичным владельцем транспортных предприятий.